В столовую вошел сутулый старик в постолах и картузе с оторванным козырьком. Он снял с плеча длинное охотничье ружье и прислонил к стенке. За стариком, кляцая когтями по полу, вошел Пиггий Пойнтер, сел у порога и начал колотить по полу хвостом. Хвост стучал так сильно, что старик сказал: «Тихо, Галлас! Понимай, где находишься!» Галлас перестал бить хвостом, зевнул и лег. «Ну, что слышно, Трофим?» — спросил Севрюк и, обернувшись ко мне, сказал: «Это наш лесник, обходчик». «А что слышно?» — вздохнул Трофим, садясь к столу. «Все то же. В Лядах подпалили фольварк, а за старой Гутой вбыло до смерти пана Капуцинского, царствие ему небесное. Тоже, правду сказать, был вредный и подлый старик. Кругом всех убивают и рушат, только вас одних милуют. Странное дело. И чего он вас не трогает, тот Андрей Гон? Неизвестно. Может, прослышал, что вы к простому люду доверчивы? А может, еще не дошли до вас руки?» Жена Севрюка, Марина Павловна, засмеялась. «Вот так он все время, Трофим, — заметила она. — Все удивляется, что мы еще живы». «И живите себе на здоровье, — сказал Трофим. — Я не против. А за поводыря слыхали?» «Нет», — живо ответила Марина Павловна. «А что?» «Да что? Завтра его ховать будут в погонном. Поехать бы следовало». «Мы поедем, — сказала Марина Павловна. — Непременно. Зато вам Бог много прегрешений отпустит, — вздохнул Трофим. — И меня с собой прихватите. Мне туда идти через силу». Трофим оглянулся на окно и спросил вполголоса: «Никого лишнего нету?» «Все свои, — ответил Севрюк. — Говори». «Так вот, — таинственно сказал Трофим, — в корчме у Лейзера на Брагинке собрались майстры». «Кто?» «Ну, майстры, могилевские деды». «Погоди, Трофим, — сказал Севрюк, — дай людям объяснить. Они про могилевских дедов ничего не знают». Тогда я впервые услыхал удивительный рассказ о знаменитых могилевских дедах. После этого рассказа время сдвинулось и перенесло меня на 100 лет назад, а может быть, еще дальше, в средние века. Издавна, еще со времен польского владычества, в Могилеве на Днепре начала складываться община нищих и слепцов. У этих нищих, их звали в народе могилевскими дедами, были свои старшины и учителя, майстры. Они обучали вновь принятых в общину сложному своему ремеслу, пению духовных стихов, умению просить милостыню, и внушали им твердые правила нищенского общежития. Нищие расходились по всему Полесью, Белоруссии, Украине, но майстры собирались каждый год в тайных местах, в корчмах, на болотах или в покинутых лесных сторожках, для суда и приема в общину новых нищих. У могилевских дедов был свой язык, непонятный для окружающих. В неспокойные времена, в годы народных волнений, эти нищие представляли грозную силу. Они не давали погаснуть народному гневу. Они поддерживали его своими песнями о несправедливости панской власти, о тяжкой доле замордованного сельского люда. После этого рассказа Полесье, куда я сейчас попал, представилось мне совершенно иным, чем раньше. Оказалось, что в этом краю болот, чахлых лесов, туманов и безлюдья, тлеет, не погасая, подобно длинным здешним закатам, огонь мести и обиды. С тех пор мне казалось, что сермяги нищих пахнут не хлебом и пылью дорог, а порохом и гарью. Я начал присматриваться к слепцам, к убогим, и понял, что это особое племя не только несчастных, но талантливых и суровых волей людей. — Зачем они собрались в корчме на Брагинке? — спросил Севрюк. — Их дело, — неохотно ответил Трофим, — что ни год, то не собираются. — Стражники тут шныряли? — Нет, — ответил Севрюк. — Говорят, были вчера в Комарине. — Ну так, — Трофим встал. — Спасибо. Пойду на сеновал отдохну. Трофим ушел, но не на сеновал, а в лес. И появился только на следующий день утром. Марина Павловна рассказала мне историю мальчика-поводыря. Два дня назад слепец с поводырем забрел в усадьбу богатого помещика Любомирского. Его погнали со двора. Когда слепец вышел за ворота, сторож ингуш, тогда многие богатые помещики держали у себя в имениях наемную стражу из ингушей, спустил на слепца цепного пса волкодава. Слепец остановился, а поводырь испугался и бросился бежать. Волкодав догнал его и задушил. Слепец спасся только тем, что стоял неподвижно. Волкодав обнюхал его, порычал и ушел. Крестьяне подобрали мертвого мальчика и принесли в село погонное. Завтра мальчика будут хоронить. Мне нравились севрюки. Марина Павловна была великолепной наездницей и охотницей. Маленькая, очень сильная, с протяжным голосом, она ходила быстро и легко, судила обо всем резко, по-мужски, и любила читать длинные исторические романы, вроде «Беглые в Новороссии» Данилевского. Севрюк казался человеком больным. Он был очень худой, насмешливый. Он не дружил ни с кем из соседей, предпочитал общество крестьян-полющуков и занимался своим небольшим хозяйством. А брат Марины, студент, все дни пропадал на охоте. В свободные часы он набивал патроны, отливал дробь и чистил свою бельгийскую двустволку. На следующий день мы поехали в село Погонное. Мы переправились на пароме через глубокую и холодную Брагинку. Ивовые берега шумели от ветра. За рекой песчаная дорога пошла по опушке соснового леса. По другую сторону дороги тянулось болото. Оно терялось за горизонтом, в тускловатом воздухе, светилось окнами воды, желтело островами цветов, шумело сероватой осокой. Я никогда еще не видел таких огромных болот. Вдали от дороги, среди зеленых и пышных трясин, чернел покосившийся крест. Там много лет назад утонул в болоте охотник. Потом мы услышали похоронный звон, долетавший из погонного. Линейка въехала в пустынное село с низкими хатами, крытыми гнилой соломой. Куры, вскрикивая, вылетали из-под лошадиных копыт. Около деревянной церкви толпился народ. Через открытые двери были видны язычки свечей. Огни освещали гирлянды из бумажных роз, висевшие около икон. Мы вошли в церковь. Толпа молча раздалась, чтобы дать нам дорогу. В узком сосновом гробу лежал мальчик с льняными, тщательно расчесанными волосами. В сложенных на груди, бескровных руках он держал высокую и тонкую свечу. Она согнулась и горела, потрескивая. Воск капал на желтые пальцы мальчика. Косматый священник в черной ризе торопливо махал кадилом и читал молитвы. Я смотрел на мальчика. Казалось, что он старается что-то припомнить, но никак не может. Севрюк тронул меня за руку. Я оглянулся. Он показал мне глазами в сторону от гроба. Я посмотрел. Там шеренгой стояли старые нищие. Все они были в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости деревянными посохами в руках, седые головы были подняты. Нищие смотрели вверх на царские врата. Там был образ седобородого бога Саваофа. Он странно походил на этих нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом темном лице. «Майстры!» — шепотом сказал мне Севрюк. Нищие стояли неподвижно, не крестясь и не кланяясь. Вокруг них было пусто. Позади нищих я увидел двух мальчиков-поводырей с холщовыми сумками за спиной. Один из них тихонько плакал и вытирал нос рукавом свитки. Другой стоял, опустив глаза, и усмехался. Вздыхали женщины. Иногда с паперти доносился глухой гул мужских голосов. Тогда священник подымал голову и начал громче читать молитву. Гул стихал. Потом нищие сразу двинулись к гробу, молча подняли его на руки и понесли из церкви. Сзади поводыри вели слепцов. На кладбище с поваленными крестами гроб опустили в могилу. На дно ее уже натекла вода. Священник прочел последнюю молитву, снял ризу, свернул ее и ушел, хромая, с кладбища. Двое пожилых полющуков, поплевав на ладони, взялись за лопаты. Тогда к могиле подошел слепец с ястребиным лицом и сказал: «Погодите, люди!» Толпа затихла. Слепец, щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился и, глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев: «Под сухою вербой, коломелкой креницы, сел Господь отдохнуть от тяжелой дороги, и подходит ко Господу всякие люди и приносит ему все, что только имеет». Толпа придвинулась к слепцу. Бабы пряжу и мед, а невесты маниста, старики — черный хлеб, а старухи — иконы. А одна молодица пришла с барвинками и поклала у ног, а сама убежала и сховалась за клуней. А Бог усмехнулся и спросил: «Кто же это принесет свое сердце? Кто мне сердце свое подарить не жалеет?» Молодая женщина в белом платке тихо вскрикнула. Слепец замолчал, обернулся в сторону женщины и сказал: «И тогда положил ему на руки хлопчик свое сердце, трепещет оно, как голубка. Глянул Бог, а то сердце пробито и кровью запеклось, и совсем как земля почернела, почернела от слез и от вечной обиды, от того, что тот хлопчик по свету бродяжил со слепцами и счастья не видел ни разу». Нищий протянул перед собой руки. «Встал Господь и поднял это слабое сердце, встал всесильный и проклял неправду людскую, и на землю упали причерные тучи, раскололись леса от великого грома, и раздался Господний всеслышимый голос». Слепец вдруг радостно улыбнулся. «Это сердце снесу я к престолу на небе, тот богатый подарок от рода людского, чтобы добрые души ему поклонялись». Слепец замолчал, подумал и запел глухим и сильным голосом: «То сиротское сердце богаче алмазов и пышнее цветков и светлее сиянки, потому что отдал его хлопчик прелестный всемогущему Богу как дар небогатый». Женщины в толпе вытирали глаза концами темных платков. «Пожертвуйте, люди, — сказал слепец, — за упокой души невинно убиенного отрока Василия». Он протянул старый картуз. В него посыпались медики. Могилу начали забрасывать землей.